Глава пятая. В среду утром Чарли Кентерфилд позвонил мне в половине восьмого. Я сонно протянул руку и нащупал трубку. «Алло! Где тебя черти носили?» — спросил Чарли, непринужденно перейдя на «ты». «Я тебе с воскресенья звоню». «Меня не было». «Это-то понятно. Он на самом деле не сердился, наоборот, развлекался. Послушай». «Не мог бы ты мне уделить сегодня некоторое время?» «Сколько угодно». Моя щедрость была вызвана тем печальным фактом, что Элли сочла нужным провести свой, считай, последний день в Англии с сестрой. Сестра уже купила билеты и строила планы. Я догадывался, что ради того, чтобы провести со мной понедельник и вторник, Элли отменила несколько походов в разные культурные учреждения, так что я не имел права ворчать. Вторник мы провели даже лучше, чем понедельник, если не считать того, что завершился он так же. «Утром», — сказал Чарли, — «с полдесятого идет». «Ладно, забегай». «Я собираюсь привести с собой одного приятеля». «Хорошо, как добираться знаешь?» «Таксист найдет», — сказал Чарли и повесил трубку. Приятель Чарли оказался крупным мужчиной, примерно его ровесником, с плечами грузчика и с такой же манерой выражаться. «Берт Хагернек», — сказал Чарли, представляя мне гостя. Берт Хагернек пожал мне руку своей лапищей. Мои косточки хрустнули. «Друзья Чарли, мои друзья», — буркнул он без особой теплоты. «Идемте наверх», — сказал я. «Вам кофе или завтрак?» «Кофе», — сказал Чарли. Берт Хагернек сказал, что не возражает, но наложил себе тарелку бекона с консервированными бобами, залив все это кетчупом. Он сам отыскал все это среди моих скудных припасов и с аппетитом принялся уплетать. «Не дурная жратва», — заметил он, — «для такого...» «Чего такого?» — поинтересовался я. Он глянул на меня поверх тарелки и махнул рукой, указывая на обстановку квартиры и, видимо, окружающие дома. «Для такого буржуя, как ты!» Он произнес «буржуя». Видимо, с его точки зрения это было самое страшное оскорбление. «Расслабься», — дружески сказал Чарли. «Его происхождение не менее безупречно, чем твое или мое». «Хм», — отозвался Берт Хагернек с недоверием. Что, однако, не помешало ему взять еще кусок хлеба. «Джем есть?» «Увы, нет». Он обошелся половиной банки мармелада. «Какое там происхождение?» — с подозрением спросил он у Чарли. «Буржуи все снобы». «Его дед был механик», — сказал Чарли. «Так же, как мой был молочник, а твой землекоп». Я улыбнулся про себя. О моих родителях, школьном учителе и медсестре, Чарли предпочел не упоминать. Куда респектабельнее упомянуть о дедушке-механике, дяде-сварщике и о куче кузенов, членов профсоюза. Впрочем, если политики всех мастей тщательно выискивают у себя предков-пролетариев, ежедневно трижды отрекаясь от родственников-аристократов до того, как успеет пропеть петух, чем я хуже. На самом деле именно две, казалось бы, не пересекающихся ветви рабочих и интеллигенции дали мне лучшее, что есть в обоих мирах – умение работать руками и образование, которое позволяет мне изобретать вещи, которые я умею делать, а деньги и опыт сделали остальное. «Видимо, мистер Хагернек здесь не по своей воле», – заметил я. «Да что ты!» — сказал Чарли. — Ему нужна твоя помощь. — Ах, вот как! А как же он стал бы себя вести, если бы хотел дать мне в морду? — Он не стал бы у тебя завтракать. — Что ж, это достаточно благородно. Вкусив соли под кровом человека, ты уже не можешь его ограбить. Если это правило еще соблюдается, значит, не все потеряно. Мы сидели за столом на кухне, Чарли курил сигарету, стряхивая пепел в блюдце, а я удивлялся, чего ради он так срочно меня разыскивал. Берт вытер тарелку оставшимся куском хлеба и запил все это кофе. «А что у тебя на ленч?» — поинтересовался он. «Это, видимо, вместо спасибо». Чарли, похоже, решил, что пора перейти к делу. «Берт работает клерком у букмекера», — начал он. «Полегче, приятель», — перебил его Берт. «Работал». «Работал», — поправился Чарли. «И будет работать. Но в настоящий момент тот, на кого он работал, обанкротился». «Босс прогорел», — кивнул Берт. «Пришли приставы и вынесли все эти грёбаные конторские столы, стулья и все прочее». «И всех этих грёбаных машинисток?» «Не», — сказал Берт, удивленно вскинул брови, и на его лице наконец-то появилось нечто вроде улыбки. «А ты, стала быть, не такая уж дрянь». «Я загниваю на корню», — сказал я. «Ну так что?» «Ну, что босс просчитался. Или, как он изволил выразиться, его математические расчеты были основаны на неверных предпосылках». «То есть не та лошадь выиграла?» Берт улыбнулся. «Соображает, а? Да и притом не одна. Понимаешь, я на него отпахал хрен знает сколько лет. У него есть, то есть было, место на всех больших скачках. И в Тетте, и на Серебряном круге тоже. Я все больше работал у него самого, то есть лично, сечешь?» «Да». «Букмекеры всегда ездят на скачки с клерком, который записывает ставки. Каждая букмекерская контора высылает команду из двух человек, а иногда и больше, на большинство скачек в округе. Чем крупнее фирма, тем на большем количестве скачек бывают ее представители». «Ну вот, я, значит, его пару раз предупреждал, что дела наши идут все хуже и хуже. После того, как я проторчал там столько лет, я неприятности просто задницей чуял, понимаешь? А за этот год он не раз влипал по-крупному. Я ему говорил, что он доиграется, что нас опишут. И доигрался ведь, верно?» «А что он говорил?» «Говорил, что, мол, не лезь не в свое дело», — ответил Берт. «А как же не мое, когда это как раз и есть мое дело, верно? В смысле, тут ведь дело шло о моей работе. Я ею себе на жизнь зарабатывал, все равно, как и он. Я ему говорю, мол, где же я тогда возьму на хлеб с маслом и на пару пинт с приятелем? А он мне на это отвечает, что, мол, не волнуйся, у меня все схвачено, я, мол, знаю, что делаю». Голос Берта выражал крайнее презрение. «Но это было не так», — заметил я. «А вот то-то и оно, черт возьми. Я ему говорю, а он и ухом не ведет. Как последний идиот, блин. А 10 дней тому назад он прогорел по-настоящему. Влетел на крупную сумму. Вся контора псу под хвост. И мы все оказались на улице и без выходного пособия. Он перебрал кредита в банке и сидит по уши в долгах». Я покосился на Чарли. Тот чрезвычайно внимательно изучал пепел на своей сигарете. «А почему ваш босс не обращал внимания на ваши предупреждения и, очертя голову, ринулся в пропасть?» — спросил я. «Да никуда он не ринулся. Сидит целыми днями в пивнушке и квасит». «Я имел в виду...» «Да не, я понял. Почему он пустил все это чертово предприятие на ветер?» «А потому, что кто-то запудрил ему мозги, вот что я думаю. В день скачек он был весь из себя, пальцы веером и сопли пузырем. А потом возвращается домой и говорит, что фирма накрылась медным тазом. Белый весь, как мел, аж трясется. Я ему говорю, что, мол, предупреждали же его. И в тот день я тоже ему сказал, что он дает чересчур большую ставку на этого энерджайза. И в случае чего мы всего не выплатим. А он смеется и говорит мне, что, мол, не лезь не в свое дело. И я так понимаю, что кто-то ему шепнул, что Энерджайз точно не придет первым. А он, блин, пришел, и фирма наша накрылась». Берт умолк. Тишина была оглушительной, как набат. Чарли стряхнул пепел и улыбнулся. Я сглотнул. Протянул я, чтобы хоть что-то сказать. «Это еще не все», — мягко перебил меня Чарли. «Давай, Берт, рассказывай остальное». Берт не заставил себя упрашивать. «Ну вот, значит, захожу я в субботу вечером в пивнушку. В прошлую субботу, а не тогда, когда Энерджайз выиграл. Это стало быть 4 дня назад. Уже после приставов и всего прочего. Ну так вот, зашел в пивнушку Чарли. Он туда иногда забредает. И усидели мы с ним пару кружечек. Мы ведь старые приятели, еще пацанами сдружились. Мы тогда жили в соседних домах, и он ходил в этот свой чертов Итан. А по выходным мы вместе развлекались. Ну вот, посидели мы в пивнушке, излил я ему свои печали. А Чарли и говорит, мол, есть у него один приятель, и ему бы тоже было любопытно все это послушать. Ну вот мы и того, пришли». «А какие у тебя еще проблемы?» — спросил я. «Ага. Видишь ли, у босса была пара букмекерских контор. Ничего особенного, просто пара контор в Винсдоре и в Стейнсе, понимаешь? Та контора, куда явились приставы, и все вынесли. Она была как раз позади той лавочки в Стейнсе. И вот, значит, стоит наш босс, держится за голову и завывает, как сирена, потому что всю его гребаную мебелишку выносят. И тут звонит телефон». Конечно, к этому времени телефон уже стоял на полу, потому как письменный стол уже был на улице. И вот, значит, босс присаживается на корточки и снимает трубку, а на том конце какой-то хмырь предлагает ему купить обе его лавочки. Он сделал паузу для пущего драматического эффекта. «Ну-ну», — подбодрил я его. «Для босса это была прям манна небесная», — продолжал Берт. «Видишь ли, иначе бы ведь ему пришлось платить налог за обе конторы, несмотря на то, что они закрыты. Он этому хмырю буквально на шею бросился. И хмырь приехал в то же утро и выложил ему денежки на бочку наличными, 3 сотни как 1 пенни. Вот на них-то босс с тех пор и квасит». «А чем он занимается, этот хмырь?» — спросил я. «Как чем?» — удивился Берт. «Букмекер он, ясное дело». Чарли улыбнулся. «Да ты про него, небось, слыхал», — сказал Берт. «Дженсером Мейзом его зовут». «Я это предчувствовал». «Ну и какой помощи ты от меня ждешь?» — спросил я. «Чего?» «Чарли сказал, что тебе нужна моя помощь». «Ах, это! Да не, на самом деле не нужна». «Чарли просто думал, что не помешает рассказать тебе то, что я рассказал ему. Вот я и рассказал». «А Чарли не говорил тебе, кто владелец Энерджайза?» — спросил я. «Нет, Чарли не говорил. А какая к черту разница, кто Евойный владелец?» — осведомился Берт. «Я его владелец», — сказал я. Берт посмотрел на меня, потом на Чарли, потом снова на меня и снова на Чарли. Видно было, что он что-то обдумывает и прикидывает. Мы с Чарли ждали. «Ага», — сказал Берт наконец. «Это значит, ты все это подстроил?» «Конь бежал честно и выложился в полную силу», — сказал я. «Я ставил на него на тотализаторе». «А тогда с чего мой босс взял?» «Понятия не имею», — солгал я. Чарли закурил следующую сигарету от окурка предыдущей. «Ну ладно, в конце концов, это его легкие». «Весь вопрос в том, — сказал я, — кто именно дал твоему боссу ложную информацию?» «Не знаю, — сказал Берт, потом подумал, покачал головой и повторил. «Не, не знаю». «А не мог ли это быть сам Дженсер Мейз?» «Бля!» «Поосторожнее с оскорблениями личности, — заметил Чарли. Он может привлечь тебя за это к суду». «Я же просто спросил», — возразил я. «И еще я спрошу у Берта, не знает ли он о других мелких фирмах, которые прогорели таким же образом». «Бля!» — повторил Берт еще энергичнее. Чарли горестно вздохнул, как будто это вовсе не он организовал сегодняшнюю встречу. «Джен Сэр Мэйс», — заметил я, как бы между прочим. «За последний год открыл уйму букмекерских контор. Спрашивается, где его бывшие конкуренты?» «Сидят и квасят в пивнушках», — ответил Чарли.